Глава 15. Что можно сказать о первом дне путешествия? Практически ничего. Палящее солнце, жара, море песка. Вот чем он мне запомнился. Честно говоря, даже из фургона вылезать особо не хотелось. В нем хоть немного было прохладнее. Также я периодически создавал плетение холодного воздуха, чтобы облегчить путешествие по жаре. Вылезти наружу все равно пришлось, когда днем наш караван остановился на небольшой привал. «Стоянка 30 минут», — ответил на наш вопрос Азар, быстро расседлавший верблюдов. «Верблюдам нужен отдых, да и напоить их водой надо, дать немного остыть, а вы пока спокойно поешьте». Воспользовавшись советом, мы быстро перекусили, после чего я решил воспользоваться остановкой и, наконец, проверить свою огненную секиру. Странно, но почему-то до этого мне все никак не удавалось это сделать. Теперь, достигнув ступени духа, я мог начать пользоваться этим артефактом в полной мере. Оставив девушек в фургоне, я отошел чуть в сторону. Свои повозки и другие путешественники поставили полукругом, поэтому я нашел достаточно укромное место между двумя фургонами и вытащил секиру. Так, что-то мне говорил Люциус. В секиру встроены два высокоуровневых заклинания. Огненный шторм и огненный разрыв. В обычном виде я не смог бы их применить, так как там нужны были более высокие ступени развития. Но секира, сама по себе являвшаяся артефактом и накапливающая дополнительную магическую энергию, позволяла их создать. Мне даже не нужно было знать плетение этих заклинаний. Было достаточно просто влить магическую энергию в секиру, и она сама воспроизведет нужное плетение. Так что с помощью подаренного с арендарами оружия сделать это было несложно. Вспомним, что представляют собой эти заклинания. Огненный шторм, во время вращения секиры вокруг мага появляется огненное кольцо, постепенно расширяясь и захватывая все большую и большую площадь. Прекрасное площадное заклинание, сила которого зависит только от силы самого мага и его магического резерва. Огненный разрыв — это более точечное заклинание. При поражении лезвием врага создается огненный разрыв внутри противника, сжигая и, соответственно, взрывая его изнутри. Жуткое на самом деле заклинание. Спасти могут серьезные артефактные доспехи или стихийный щит, но, насколько я понимал, сам щит быстро обнуляется, и тогда врагу остается постоянно его поддерживать, что обычно расходует достаточно много магической энергии, или уклоняться и самому переходить в нападение. Огненный шторм, по понятным причинам, я применить сейчас не могу, а вот огненный разрыв... Я внимательно осмотрелся по сторонам и вдруг заметил небольшого зверька, напомнившего мне хомяка, который деловито копался в песке, совершенно беспечно, не обращая внимания на происходящее вокруг. Что ж, дружок, извини, тебе сегодня не повезло. Я активировал плетение огненного разрыва, и лезвие секиры засветилось слабым багровым пламенем. После этого я осторожно стукнул зверька, который совершенно не ожидал подобной подлости. Лезвие вспыхнуло, и следом за этим несчастный зверек растаял в огненной вспышке. По-моему, даже никаких частей его тела не осталось, он просто испарился. Что ж, это впечатляет. По крайней мере, я теперь понял принцип действия секиры. С чувством выполненного долга я спрятал секиру в пространственное кольцо и вернулся в свой фургон. Алия как-то подозрительно посмотрела на меня и прошептала. «Что ты делал? Признавайся». «Да, вот как у женщин получается это?» Я покосился на дремлющую Ланию и признался шепотом. «С секирой экспериментировал, что твой дед мне подарил». «И как?» «Отличная штука», — сказал я. «Твой дед сделал мне отличный подарок, убойная вещь». «Я рада за тебя», — улыбнулась Алия. «Кстати, ты так толком не рассказал, что было в гильдии убийц». «К сожалению, лучше тебе не знать об этом», — хмыкнул я. «Хотя ничего там, на мой взгляд, секретного не было. Все 4 месяца вкалывал как проклятый. То акробатика, то медитация, то развитие искусства. Так что не развлекался». «Бедненький», — улыбнулась Эля и вдруг строго посмотрела на меня. «А ты ничего мне не хочешь рассказать о султане?» «В смысле?» — не понял я сначала. «Султана убили прямо перед твоим появлением». Девушка прищурилась и ткнула в меня пальцем. «Признавайся, твоих рук дело?» А вот теперь я растерялся, но быстро взял себя в руки. «А если и так?» «Это твой первый заказ?» «Скорее, экзамен». «То есть гильдия явно решила не размениваться на мелочи», — покачала головой Алия. «Сразу убийство султана». «Ну, да». «Ясно. А как ты его вообще убил-то? Я слышала, на рынке говорили, что использовали какое-то странное оружие. Никто так и не понял, как все это произошло». «Пришлось создавать оружие, винтовку со снайперским прицелом». «Не знаю, что это такое», — фыркнула Алия. «Но звучит красиво». Я попытался объяснить ей, и вроде у меня получилось. Наверное, я настолько уже привык к использованию терминов «земли», что даже не задумываюсь, что здесь их практически никто не понимает. Следующую остановку мы сделали, когда наступил вечер. Вот тут я сумел, наконец, нормально рассмотреть охрану каравана. На первом привале я видел лишь нескольких охранников в ступени мастера. Кстати, они вообще старались не показываться. А вот вечером глава охраны каравана, Эрат-эд-Дин, высокий и крепкий смуглолицый маг, находящийся на ступени магистра, в сопровождении трех мастеров и двух экспертов, обошел каждый фургон и собственноручно установил на них какие-то странные плетения, как он сообщил, сигнальных щитов, способных, по его словам, выдержать несколько достаточно сильных ударов, после чего охрана придет на помощь. «И сколько же вас в охране?» — вырвалось у меня. Эрат-эд-Дин подарил мне изучающий взгляд, после которого перевел его на Алию. «В охране, помимо нас, еще 5 мастеров и 10 находящихся на ступени духа. Путешествие по пустыне всегда опасно, и охраны мало не бывает. Но, судя по вашему уровню, вы сейчас самый сильный из пассажиров каравана. Особенно вы, госпожа», — легким кивком он отметил Алию. «Если что, можем ли мы надеяться на вашу помощь?» «Конечно». Перед ответом Алия бросила на меня быстрый взгляд, и я еле заметно кивнул. И, похоже, все это не укрылось от главы охраны. Но вида он не подал и отправился вместе со своим эскортом к следующему фургону. На следующее утро, когда мы позавтракали и вновь тряслись в фургоне, я решил расспросить свою спутницу, тем более Лания в это время уже медитировала. Честно говоря, я поражался ее настойчивости. После физической тренировки она обычно весь день медитировала, если не считать мои с ней занятия. Признаться, я зауважал девочку за подобное упорство. «Ты вообще что-нибудь знаешь о местных пустынных тварях?» — спросил я у Алии. Хоть я и изучал множество монстров в бестиарии деда, но обновить знания не помешает. «Я, пока тебя не было, хорошо изучила их. Правда, по-настоящему серьезные противники мне не попадались, они встречаются в глубине пустыни. Самые распространенные и самые опасные — это скорпионы, гигантские скорпионы. Как я понимаю, каждый примерно размером с нашего верблюда. А есть еще королевские скорпионы. Те вообще настоящие монстры». Я представлял себе, как выглядит скорпион, и представить его гигантским не составило труда. И да, я согласился с девушкой. Смертельно опасный монстр получится. Еще есть песчаные черви, огромные жуки-скарабеи, железные вараны, здоровые ящерицы, чью чешую не так-то просто пробить. Очень изворотливые. Я встречалась с ними, выполняя задания гильдии охотников, но там были небольшие монстры. А мне говорили, что в самой пустыне встречаются экземпляры размером с того же самого верблюда. Так что твари тут хватает. Но в принципе их повадки я изучила, правда, только по книгам. «Ой, да что же это я?» Хлопнула она себя по лбу и, порывшись в своем рюкзаке, достала небольшую книжку. «Вот, почитай. Специально с собой взяла. Это в местной гильдии охотников продавалось». Я взял книгу и, открыв ее, погрузился в чтение, которое меня так захватило, что я чуть не пропустил обед, а закончил только к концу дня. Что ж, теперь, по крайней мере, я лучше представлял, с чем могу встретиться во время нашего путешествия. Кстати, пока оно проходило достаточно спокойно. За этим днем последовали еще 2 дня. Мы ехали по песчаному морю, останавливаясь в полдень и вечером. Вечером жара сменялась холодом, но у нас, как и у всех путешественников, в караване были теплые вещи. Каждую ночь мы смотрели на звезды, которые буквально усыпали все небо ярко горящими гроздьями. Но на 5-й день путешествия нам все же пришлось столкнуться с первыми препятствиями. Началось все с того, что 2 фургона из 20, что были в караване, сломались. поэтому пришлось останавливаться и ждать, пока караванные мастера, которых оказалось двое, чинили их. После того, как мы вновь тронулись, охрана каравана, которой, как я уже говорил, раньше не было заметно, вдруг забегала. Появился озабоченный глава каравана, который о чем-то быстро поговорил с Арат-эд-Дином и скрылся среди фургонов. «Что происходит?» — пробормотала Алия, наблюдая за этой суетой. «Ты очень догадливая», — проворчал я и, соскочив на песок, направился к хмурому главе охраны, который смотрел куда-то вдаль. «Уважаемый Дин, что-то случилось?» Тот посмотрел на меня тяжелым взглядом и вздохнул. «Похоже, нас ждет бой. Как выяснили наши разведчики, на нашем пути находится гнездо скорпионов. К сожалению, мы поздно его заметили, и твари уже нас почувствовали. Мы, конечно, сейчас попытаемся их обойти, но думаю, что это не получится. Сейчас наша основная задача — как можно дальше отойти от гнезда. Чем мы дальше от него, тем у нас больше шансов выжить. Так что, уважаемый, забирайся в фургон, и мы отправляемся. Молись, чтобы монстров оказалось немного. Хотя ты и твоя девушка, думаю, сможете нам помочь». Он вопросительно посмотрел на меня. «Не сомневайтесь», — заверил я его и поспешил к фургону. Едва я успел запрыгнуть в него, как наш погонщик Азар тронул верблюдов, и мы поехали. Но в отличие от неповоротливого ритма движения, который был у нас в прошлые дни, сейчас мы, можно сказать, летели. «Что там случилось?» — взволнованно поинтересовалась у меня Алия. «Похоже, на нашем пути гнездо скорпионов», — сообщил я ей, покосившись на Ланию, которая, слава Мельтосу, медитировала и не слышала нашего разговора. «Вот же!» — девушка грязно выругалась. Я невольно вздрогнул, первый раз слышу такие слова от Алии. Я вспомнил, что успел прочитать о скорпионах. Эддин был прав. Гнездо являлось в прямом смысле святым местом для этих тварей. Они готовы были умереть, но не допустить его разорения. Поэтому всех тех, кто даже просто приближался к нему, они безжалостно уничтожали. «Теперь остается надеяться, что этих монстров будет немного», — пробормотала Алия. «А если мы оторвемся от них?» — поинтересовался я. «Это вообще возможно?» «Очень мало шансов», — ответила девушка. «Твари перемещаются по песку гораздо быстрее, чем наши фургоны». «Что ж, тогда будем ждать нападения», — пожал я плечами. «Но как с ней быть?» — кивнул на Ланию. «Пусть медитирует», — ответила Алия. «Из фургона не выходит. Она ничем не сможет помочь, а любой скорпион ее сразу на тот свет отправит». Спорить с ней я не стал. Девушка была абсолютно права. Бешеная поездка продолжалась несколько часов, трясло немилосердно. Это с первого взгляда пустыня кажется ровной и гладкой. На самом деле она напоминала мне стиральную доску. И на скорости, с которой мы сейчас передвигались, устоять на одном месте было проблематично. Я завидовал Лане, которая умудрилась сидеть в медитации, да еще при этом прекрасно удерживать равновесие. Но вот фургон внезапно резко остановился. Выглянув из него, я увидел, что Азара на месте нет. Остальные фургоны стояли рядом с нашим, а вокруг них выстраивается кругом охрана каравана. «Приехали», — обреченно произнесла Алия. «Пошли поможем», — предложил я. «Так хоть больше шансов будет». «Пошли». Когда мы оказались среди удивленно смотревших на нас охранников, перед нами сразу появился Эддин. «Купец спрятался в одном из фургонов», — сообщил он. «Наша задача — остановить скорпионов. По идее, нам повезло, как доложили разведчики, их всего десяток. Надеюсь, мы справимся. И да, я признателен за вашу помощь. За мной будет должок, если мы выживем». «Да ладно, давайте сначала выживем». Мы встали рядом, и я вглядывался в пустыню. Но вот на горизонте появились какие-то быстро приближающиеся фигуры. Присмотревшись, я с дрожью разглядел, что к нам действительно приближались огромные скорпионы. Даже на таком расстоянии были видны их загнутые хвосты. «Всем приготовиться!» — рявкнул Эддин. В руках у части охраны появились луки. Приглядевшись, я понял, что это непростое оружие. Как непростыми оказались и копья с мечами, появившиеся в руках у остальных охранников. Надо признать, что купец явно не экономил на охране. Что ж, я тоже вынул секиру из пространственного кольца. В руках Алии появился меч. Следом за этим она поставила тот самый стихийный щит. А вот я сам поставил обычные щиты на Али и выругался про себя. Вот же я болван. А что мешало мне тоже изучить огненный стихийный щит? С моим нынешним уровнем это точно не проблема. Взгляд, который подарила мне девушка, сразу показал мне, что она думает о моем умственном развитии. Но сейчас ничего не поделаешь. Оставалось пользоваться тем, что есть. И наступила тишина, в которой единственным звуком был дробный топот приближающихся к нам монстров.